Лет через пять, подлечившись и приведя себя почти в нормальный вид, Сэм отправился по редакциям газет и влиятельным организациям. Документов он восстановил к этому времени намного больше. И все уже было в компьютере, и на дискетах, и на бумаге. Он доехал даже до Америки. В Россию, правда, вернуться не рискнул. Было несколько публикаций в желтой прессе, ну, конечно, в журнальчиках типа «Путь к себе», а соратников по борьбе с посвященными он так и не нашел. Ну а когда возникло Всемирное братство, и в Кёнигсберге воцарился шпац, Сэм окончательно понял, что проиграл. Посвященные успешно реализовывали давно продуманный заговор. Никто этого не понимал и понимать не хотел. Дальнейшие вопли по поводу угрозы человечеству с такой неожиданной стороны не сулили лично Сэму ничего, кроме психушки в любой стране мира, по выбору. Посвященные его откровенно не боялись, ведь не гонялся же за Сэмом по миру этот главный крыс, или боевой шарк, как он себя называл. Благородные мстители из черной конфессии занимались теперь чем-то другим. Сэму стало даже неинтересно, чем именно. Денег, мягко говоря, хватало, поэтому коньяки он пил только французские и только ХО, то есть самой солидной выдержки. И это несколько удлиняло и скрашивало его жизнь. И каждый раз, открывая новую бутылку Давидов или Мартей, он почему-то вспоминал другую, выплывавшую неизменно из давнего кошмара, купленную много лет назад в ларьке у метро Щербаковская. Это был бисквит. Точно, простенький бисквит. ВС, даже не ВСОП. Но он был вкуснее, намного вкуснее, потому что пил его тогда не Сэм О'Донован, а простой советский парень Геля Наст. Вот такую ахинею и приходилось после расшифровывать Микису. Канонические тексты Вергилий Наст вспоминал в отрывках. Правда, несколько дискет с очень коротенькими файлами чудом сохранились в одном из его сейфов, плотно забитых коробками с коньяком и даже из-под коньяка. В основном это были протоколы допросов, без начала и конца. Умер Вергилий примерно через год после первой встречи с Золотых. Умер при нем. При Микисе. Залез утром в горячую ванну с ароматической солью, как он любил иногда, чтобы прочухаться. Полежал немного, крикнул что-то неразборчивое через закрытую дверь. А пока Микис шел, пока с замком сражался, старик уже сполз под воду и пускал пузыри. Приехавший врач засвидетельствовал смерть от сердечного приступа. Полиция и британская разведка интереса к случившемуся не проявили, а хоронили Сэмюэля О'Донована городские власти. Никто на эти похороны не пришел. Никто. Микису тоже не захотелось. Все это генерал Золотых вспомнил теперь, сидя на капоте своего суперлимузина и выкурив подряд три сигареты. Пронеслось в голове мрачным вихрем. Сколыхнуло тревожное предчувствие, а ведь хотел просто заглянуть, молодость вспомнить. Может, даже деваху какую за попку ущипнуть? Нет, уже не то настроение, да и солнце садится. Пора на экстренное совещание. Товарищи на Лубянке ждут. — А я думал, зайдете, — позволил себе водитель смелое предположение. — Сам думал, — миролюбиво откликнулся Золотых. — Да видно, не молод уже. Монолог Давида Маревича. Давид вдруг оторвался от книги и сказал Симону. — Слушай, мир создали демиурги или один демиург, что в принципе несущественно. Кто создал самого демиурга, считается вопросом, как бы это помягче, неграмотным и неэтичным. Ведь для всякого очевидно, что демиурга никто не создавал. Он просто рожден был женщиной в том самом мире, который потом и создал. Подчеркиваю, потом. Это во-первых. Во-вторых, ты лично знаком с демиургом. Его зовут Шагором. Вообще-то у него много имен, очень много. Наиболее известны такие Риман, Иблис, Мара, Самаэль, Вельзевул, Яньло, Люцифер, Шайтан. «Короче, мир сотворен дьяволом?» — перебил Симон, почувствовав, что Давид увлекся, и будут теперь до завтрашнего дня извлекать из своей памяти имена князя тьмы. «Спасибо, еще не по алфавиту шпарил». «Оригинально». «Да ничего тут нет оригинального. Люди догадывались о таком варианте мироздания еще задолго до теоретика сатанизма Антона Лавея. Но никто из них как не понимал, так и не понимает сути. Сатанисты тоже дураки. Не было и нет никакого мирового зла. Просто великий скульптор, он же Демиург, создал мир, далекий от совершенства, чтобы людям тоже осталось с чем повозиться. Ну, люди и напридумывали себе богов. Сами становились богами, пытались сделать лучше этот несовершенный мир. Только единицы понимали, что нет никаких богов, и дьявола тоже, что все суета-сует и ловля ветра, потому что боги — это люди, стремящиеся вперед, а дьявол — это опять же люди, стремящиеся сохранить все как есть. И кто из них добрый, а кто злой — тоже вопрос из разряда безграмотных и неэтичных. Стремление изменить мир в конечном счете ведет к его гибели. Это один из законов, которым наделил свое творение Демиург, и сообщил его тем немногим, кто способен был понимать. Но люди истолковали все по-своему, то есть с точностью до наоборот. Мир погибнет, если не будет меняться, и стали проповедовать эту ересь. Демиургу, конечно, не понравилось. Совсем не для того сообщал он вечные истины, чтобы другие чесали о них языком, где попало, да еще поставив все с ног на голову. Ну и пошла борьба, кто кого. Для ясности проведу аналогию. Религиозные фанатики и боги — это бунтовщики-революционеры, а так называемые слуги дьявола — обыкновенная служба безопасности, вселенский КГБ. Ни тех, ни других упразднить нельзя, потому что в сущности именно так и задумал Демиург. Но задумал бедняга, сам о том не догадываясь, ведь он сотворил не просто мир. Он сотворил саморегулирующуюся систему, и система, конечно, переросла себя. Потом переросла Демиурга, и напрочь вышла из-под контроля. Последнее случилось не так давно. Некоторые не понимают, что такое контроль. Представляют его себе в виде толстых стен, колючей проволоки, всевидящего ока и отстрела непокорных. А на самом деле контроль — понятие чисто информационное. У кого больше знаний, тот и контролирует ситуацию. Демиург пользовался и пользуется некой внеземной субстанцией, включающей в себя, говоря по-нашему, базы данных, процессоры и сети. Субстанцию эту называют иногда поэтичным словосочетанием «розовые скалы», а иногда буднично, по-деловому, без всяких заглавных букв, хранилищем полной информации обо всем. Так вот, во второй половине минувшего столетия объем, накопленный на Земле информации, скорость ее обработки и разветвленность сетей стали сопоставимы с аналогичными параметрами розовых скал. Тут-то все и началось. Тут-то все и посыпалось. На смену плавному движению пришла последовательность скачков. Накопление критической массы, взрыв. опять накопление критической массы. Все чаще и чаще наступает у нас время Ч. Промедление в выступлении смерти подобно. И вот уже снова бабахает какая-нибудь «Аврора», Ельцин запрыгивает на башню танка, Шумахер произносит нобелевскую речь. Чувствуешь, как уплотняется время? 17-й, 91-й, 7-й, снова 17-й. Да-да, снова 17-й. Потому что Демиург тоже почувствовал, как уплотняется время, и переименовал свою службу безопасности Вселенной в черную конфессию, а себя скромненько назвал просто владыкой, владыкой Шагором, и решил сыграть с посвященными на их поле и по их правилам. Да, на этих днях в Кёнигсберге и Раушене он дал последний бой белым птицам высот и проиграл. Случайно? О, это вечный вопрос. В жизни посвященных не бывает случайностей. Не нами сказано. А в жизни демиургов? А в судьбе Вселенной? Слабо ответить на такой вопросик. Да пошел ты, миролюбиво буркнул Симон. И они снова вернулись к чтению.